Души других знаменитых умерших явились со мною, грустно они говорили о том, что тревожило сердце каждому. Только душа Теламонова сына Аякса молча стояла вдали, одинокая. Все на победу злобись мою, мне отдавшую в стане Аргивен доспехи сына Пелеева. Лучшему между вождей повелела дать их Фетида. Судили трояне. Их суд им Афина тайно внушила. Зачем, о, зачем одержал я победу, мужа такого, низведшую в недра земные? Погиб он, бодрый Аякс, и лица красотою, и подвигов славой после великого сына Пелеева всех превзошедший. Голос возвысив, ему я сказал миротворное слово: «Сын Теламонов Аякс знаменитый, не должен ты, мертвый, доли со мной враждовать, сокрушаясь о гибельных, взятых мною оружиях. Ими Данаем жестокое боги зло приключили. Ты, наша твердыня, погиб, а тебе мы все, как о сыне могучем Пелеев, сейчас накрушились, раннюю смерть поминая твою. В ней никто не виновен, кроме Зевеса, постигшего рать копьеносных Данаев страшной бедою. Тебя он судьбе небезвременно предал. Но подойди же, Аякс, на мгновенье беседой с тобою дай насладиться мне, гнев изгони из великого сердца». Так я сказал, не ответствовал он. За другими тенями мрачно пошел. Напоследок сокрылся в глубоком эребе. Может быть, стал бы и гневный со мной говорить он, или я с ним, если б меня не стремило желание милого сердца души других знаменитых умерших увидеть. И скоро в Аде узрел я Зевесова мудрого сына Миноса, скипетр в деснице держа золотой, там умерших судил он, сидя. Они же его приговора, кто сидя, кто стоя, ждали в пространном с вратами широкими доме Аида. После Миноса явилась гигантская тень Ориона, гнал по широкому асфодилонскому лугу зверей он, их же своею железной, ничем не крушимой дубиной некогда сам он убил на горах неприступно пустынных.